Глава 22. Авров. Неожиданные новости застали меня на второй день в крепости, где я сосредоточился на изготовлении артефактов для своей гвардии и дружины. Учитывая, что нападение неизбежно, я старался изготовить как можно больше артефактов, привлекая для их изготовления местных, которые недавно заселили мои деревни. Уже под утро меня разбудил дежурный, и это с учетом, что спать я лег в районе 2 часов ночи. Господин, вас срочно к телефону. «Срочные новости из столицы. Звонит ваш юрист, Дмитрий Васильевич». «Иду». Только и оставалось ответить мне, прогоняя живу по организму, убирая накопившуюся усталость. Войдя в телефонный узел, расположенный рядом с моими покоями, взял трубку телефона, лежащего на столе, и сказал. «Граф Авров у телефона». «Граф, в Москве вторжение, Кремль захвачен пришельцами, а в самом городе идут бои. Порталы открылись непосредственно на территории Кремля, что говорит о явном предательстве. Что с императрицей, неизвестно. Два великих князя погибли в результате покушения. Страна сейчас без руководства, но военные знают, что делают, и пытаются навести порядок. Сложившейся ситуацией воспользовались сепаратисты, и часть княжеств заявила об отделении от Российской империи. Помимо этого, сопредельные государства, враждебно настроенные, отправили свои армии, объявив нам войну. Оперативный штаб военных сейчас формирует линию обороны, но их решение не всегда возможно выполнить, так как по всей стране открываются стихийные порталы, из которых лезут магически измененные звери и люди. Что касается восточной границы, то рядом с Байкальском зафиксировано ряд прорывов, что говорит о наличии порталов. Помимо этого, севернее, в 500 километрах от города, обнаружена монгольская армия и несколько тысяч единиц, которые сопровождают орги и гоблины. Пограничники сняли часть войск с нашего направления и отправили на помощь. Но, как многие считают, на Байкальск стоит ожидать нашествия не меньшей армии. И вам нужно подготовиться к отражению возможной угрозы. Скороговоркой вывалил на меня новости Стасов. «К этому мы готовы. Ну а что местные аристократы?» — спросил я. «Потемкины понесли большие потери, и рассчитывать на них не приходится. А вот с княжеским родом Багратионов не все так просто». Об этом в открытую пока не говорят, но есть неподтвержденные сведения, что кто-то из их рода имеет контакты с империей Цинь, а возможно и с монгольским ханством. Именно по поручению Багратиона Павла Петровича, командующего сухопутными войсками, с окрестностей Байкальска сняты все сухопутные части и отправлены на север, к месту вторжения монгольской армии. Только благодаря пограничникам граница не осталась полностью оголенной, но их сил точно не хватит, чтобы остановить возможное вторжение. Предательство — это или просчет в стратегии, но если монголы ударят по Байкальску и его окрестностям, защищать город будет некому. А ваших сил, Дмитрий Потапович, точно не хватит. Со мной связался адъютант графа Суворова. Сам он очень занят, и с ним невозможно связаться. Слишком много врагов повылезало, и нужно защищать границы империи. Так вот. Его адъютант передал, что, по данным ведомства Долгорукова, который заведует внешней разведкой, в сторону Байкальска выдвигается армия численностью от 50 до 150 тысяч солдат. Более точно сказать невозможно из-за раскрытия всей разведывательной сети в монгольском ханстве. Что касается империи Цинь, то оттуда нет совершенно никакой информации, и что там происходит, непонятно. Связь с посольством пропала, даже через очень мощные артефакты. Но и официальную войну Российской империи они не объявляли. Хотя, если взять всю историю войн с этой империей, то они всегда выжидали, прежде чем напасть на своих соседей, выбирая самый неудобный для их противника момент. «Какая может быть численность армии империи Цинь, если они решат перейти к открытым действиям?» — спросил я, пытаясь понять, как выкрутиться из сложившейся ситуации. «До 500 000 солдат в сопровождении большого количества магов, пусть и не таких сильных, как в Российской империи, но их количество многократно превышает наши силы. А с учетом вторжения со стороны европейских государств, возможности сдержать их не будет. Сейчас все армейские подразделения направляются к границе с Европой и мятежными княжествами, оставив восток страны. Цель штаба армии — не допустить захвата европейской части Российской империи, в то время как восточную часть можно будет вернуть после стабилизации положения в центральной части. По большому счету, если монгольскую армию еще есть шансы сдержать, то на китайцев сил уже не хватит. Возможно, удастся использовать магов. Но есть основания предполагать, что у них есть такие же подавители магии, как и у монголов. «А как же ожидаемый гон, который должен был предшествовать вторжению?» — спросил я, пытаясь понять, что делать в такой ситуации. «Так вы сами должны были обратить внимание, сколько кристаллов и горошин собирают гоблины и орги. Неужели непонятно, что делают они это не просто так? Да и количество камней силы не растет в последнее время. Если гоны будет, то точно не на восточной границе Империи. Но нам хватит и того, что имеют наши враги. Как я понимаю, сам гон они контролируют плохо, поэтому и зачищают дикие земли от роста камней силы и кристаллов. Готовиться нужно не к гону, а к отражению полноценного вторжения», — ответил Дмитрий Васильевич. «Хорошо, что с Суворовым. Вам удалось договориться с обменом военного дирижабля на оборудование для полета в зоне повышенного влияния хаоса?» — спросил я. «Да, принципиальное согласие от них получено. Но для этого вам придется отправиться к Байкалу, где как раз застряло 4 боевых дирижабля десантно-штурмового класса. Один из них вы сможете забрать себе, еще и дадут команду на 3 месяца, пока мы не обучим или не наймем свою команду. Только сделать это нужно как можно быстрее. Сейчас зона влияния хаоса распространилась по всей империи, и почти вся техника вышла из строя. Ваше предложение оказалось как нельзя кстати. Граф передал просьбу не затягивать с этим. Если появится возможность, то он готов по такой же схеме передать вам еще несколько дирижаблей». «Значит, они предлагают схему 3 к 1. В принципе, это отличное предложение. Оставалось только найти возможность вырваться из своей мастерской. На фоне происходящих событий мой отъезд может спровоцировать нападение на мои владения», — позволил себе озвучить мои сомнения. «Можно договориться с пограничниками, они выделят транспорт для аномалий. Уж его точно должно хватить добраться до Байкала, невзирая на всплески магии хаоса. Если поспешить, то часов за 30 можно доехать до байкальского аэродрома, где застряли дирижабли в результате отказа техники. Запасные части там есть, и привести их в рабочее состояние проблемы не станет. Главное, чтобы сработали ваши артефакты с полем подавления хаоса», — проговорил юрист. «Это скорее поле стабилизации, чем подавление, но не суть важно. Я вас услышал. Сейчас займусь подготовкой к экспедиции, а вы пока договоритесь с пограничниками и с руководством аэродрома». «Надеюсь, телефонная связь еще работает?» — спросил я. «Да, если бы не она, страна бы уже давно погрузилась бы в полный хаос и без распространения магии. Мы слишком сильно в последнее время стали полагаться на технологии, и если на нас, проживающих на границе, это практически не сказалось, то вот для центральных районов страны это сродни катастрофе. Еще и непонятно, что с императорской семьей и жива ли императрица». «Кстати, а что с принцессой Александрой?» — спросил я, вспомнив, что она является моей невестой, и моя прямая обязанность — заботиться о её безопасности. «Исчезла. Судя по слухам, как только стало известно о нападении на московский Кремль, сопровождающие ее гвардейцы в срочном порядке вывезли ее из Байкальска в целях безопасности, и где она находится сейчас, никто не знает. Тут еще ходят слухи. Надеюсь, вашу линию не прослушивают», — поинтересовался Дмитрий Васильевич с нервными нотками в голосе. «Можете говорить спокойно, это сейчас самая защищенная линия во всей империи. При прямом соединении считать проходящие сигналы невозможно», — ответил я. «Ходят слухи, что великий князь Мстислав Олегович, который представлял императорскую семью на помолвке, тесно общается с князем Багратионом-старшим, который из столицы. Я не хотел об этом говорить, но ходят непроверенные слухи, что они задумали отделение от Российской империи и создание Сибирского княжества, которое присоединится к Монгольскому ханству или поделится частью восточных территорий. Я понимаю, что за распространение таких слухов может грозить смертная казнь, но уж очень все выглядит необычно. Про великого князя давно ходят слухи о его недовольстве императрицей, которая его отстранила от основных руководящих постов, оставив представительские функции. По некоторым данным, он мог претендовать на престол в случае смерти императора, но пока он находится в бессознательном состоянии, это невозможно. Понятно, что говорить о выздоровлении императора сейчас уже не приходится. И понятно, что свою власть Елизавета Петровна не отдаст. Вот и есть основания полагать, что тут целая серия заговоров. Только где вымысел, а где реальная правда, сейчас уже не разобрать. Поэтому прошу вас, Дмитрий Потапович, будьте предельно осторожны и никому не доверяйте. После Потемкиных вы в Байкальске представляете реальную власть, что очень не нравится многим личностям, предпочитающим ловить крупную рыбу в мутной воде. Пока вы в своих владениях, вас трудно достать, но стоит отправиться к Байкалу, как об этом сразу станет известно всем заинтересованным людям. Боюсь, что во время этой поездки на вас могут напасть», — рассказал Стасов. «Благодарю за совет. А что вы можете сказать про возможность отделения восточной части империи? Насколько это реальная угроза? Я думал, что подобное даже не стоит учитывать. Я ведь покупал земли не для того, чтобы их передать монголам или мятежным аристократам». Признаюсь, я сам не сразу поверил в такую угрозу, но после случившегося вторжения и захвата Кремля я сейчас уже ничему не удивляюсь. Хорошо, я тогда готовлю артефакты стабилизации магических потоков для дирижаблей и отправляюсь на военный аэродром рядом с западным берегом Байкала. А вы проследите, чтобы в мое отсутствие мою собственность не отобрали. Уверен, что такие попытки будут. Держите связь с Хмурым, он остается за главного. А с собой я возьму Шершня и его наемников. Гвардия более опытная и уверен, они справятся с попыткой вторжения на мои земли. Все необходимые артефакты для этого у них есть. Если больше вопросов нет, то я отправляюсь подготавливаться к поездке. Ответил я и завершил разговор. Первым делом отправил дежурного разбудить начальника гвардии и его штаб для раздачи конкретных указаний, а сам задумался над происходящим. Благодаря обручальному браслету я могу выяснить, где находится принцесса. Остается вопрос, нужно ли мне это прямо сейчас, или все-таки стоит вначале обзавестись собственным дирижаблем. Я еще беспокоила неизвестность о состоянии дел в сердце Российской империи, а именно в Кремле. Поверить в то, что императрицу сумели убить, я почему-то не мог. То время, что я успел понаблюдать за ней, многое мне сказало. Это не та женщина, которую можно убить покушением или захватом Кремля. У нее явно есть план, как спастись в таком случае. Да не один. Непонятно, почему она не объявила о своем спасении. И тут только две версии. Она тяжело ранена или сделала это специально, рассчитывая на то, что предатели и недовольные ее правлением сами проявят себя. Только вот она выбрала не самый удачный момент для империи, чтобы выяснить это. Уж я точно не стал бы так рисковать и сразу объявил о своем спасении. «Господин, что случилось?» — спросил взволнованный Хмурый, пришедший вместе с Шершнем в узел связи. На пересказ всего происходящего у меня уходит не более 10 минут, во время которого они не произносят ни слова, внимательно слушая, что я рассказываю. Только выражение их лиц говорит о том, что новость для них из разряда шокирующей. «Господин, что прикажете делать?» — спросил Шершень, первым отойдя от таких неприятных и неожиданных новостей. Ты займешься подготовкой отряда, который отправится со мной на военный аэродром. С учетом происходящего, выезд планируют через 2 часа. Вначале доберемся до Байкальска. Там пересядем на транспорт пограничников и после этого уже отправимся на аэродром. Рассчитывайте, что в дороге проведем 2 суток, снаряжайтесь по полной программе. Уверен, нас попробуют перехватить по пути. Мест для этого там будет предостаточно, поэтому с собой возьму несколько магов из гвардии, они могут понадобиться нам. Хмурый, готовь команду для комплектации десантного отряда, который будет перемещаться на дирижабле. Если получится, то попробую выбить у армейцев отряд для подстраховки и еще один дирижабль в мое собственное пользование во время вторжения. Они на это не пойдут. Чтобы подчинить армейский отряд аристократу, нужен прямой приказ императрицы, а ее местоположение сейчас неизвестно, вы сами сказали об этом, — возразил Хмурый. Да, но, судя по всему, резервный план в связи с возможным исчезновением руководства империи был подготовлен. И, судя по тому, что идет организованное сопротивление в местах прорыва и на границе мятежных княжеств, полномочия у военных должны быть. Я предложу еще несколько комплектов для стабилизации магических потоков или, проще говоря, нейтрализации воздействия хаоса. Пока едем, уверен, что сумею изготовить несколько комплектов, а еще один дирижабль, укомплектованный командой и отрядом быстрого реагирования, нам точно не помешает. Укомплектую их необходимыми артефактами и магическими свитками, после чего их потенциал вырастет многократно, — ответил я ему. Хорошо, а что с монгольской дорогой в дикой зоне? Раз происходят такие события, уверен, что в ближайшее время стоит ждать гостей, — спросил глава гвардии. Усильте наблюдение, всех солдат держать в полной боевой готовности. Ваша задача — задержать продвижение и по возможности уничтожить как можно больше солдат армии вторжения. Понятно, что у противника будет численное превосходство, но ваша задача — нанести ему как можно больший урон и задержать продвижение вглубь моих территорий. Гражданских начинайте эвакуировать в Байкальск, а из числа способных держать оружие формируйте ополчение. Оплату все ополченцы получат наравне с наемниками, как и выплаты в случае ранений или смерти. Усильте оборону госпиталя и городка при нем в максимально короткие сроки. Василиса остается здесь, поэтому лично отвечаешь за ее безопасность, строго сказал я, посмотрев на Хмурого. Не переживайте, помрем, но целительницу в обиду не дадим. Ее охрану уже увеличили, добавив еще 2 группы дистанционного наблюдения и 2 группы быстрого реагирования. Риана доложил Хмурый, и в этом не было ничего удивительного. Василису очень ценили. и многие гвардейцы были обязаны ей не только избавлением от увечий, но и жизнью. Всех добровольцев, которые расположились лагерем за городом Байкальск и которые помогли отбить нападение на сам город, свести в один отряд. Понятно, что там полно шпионов и, вероятно, предателей, но сейчас нам нужны все доступные силы для отражения вторжения, которое точно должно произойти в ближайшее время. «Господин, а что делать с другими вашими невестами?» Мария находится в госпитале. Ее лечение будет небыстрым и потребует определенного времени. Принцессой я займусь по возвращении с дирижаблем. Судя по всему, прямо сейчас ей ничего не угрожает. Ее личная охрана смогла вывести принцессу и спрятать на время, но не думаю, что ее увезут куда-то далеко, слишком большие риски для этого. Она должна быть в самом городе Байкальск или в его окрестностях, пока наш регион считается относительно безопасным, в то время как на севере уже произошло вторжение монгольских войск и гоблинов, а на юге ожидается вторжение из империи Цинь. Пара дней у нее точно есть, а там и я должен подоспеть на дирижабле, но в любом случае держите отряд быстрого реагирования в самом городе и мониторьте обстановку. Есть вероятность, что ей потребуется моя помощь, поэтому будьте готовы оказать ее, но не забывайте про возможную ловушку. Мои враги могут воспользоваться ситуацией и заманить вас в нее. Пока все. Собираемся. Перед отъездом проведем еще одно совещание, где уточним детали. Я жду разведданных из дикой зоны об обстановке на построенной монголами дороге.